Стихи 13-14. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Благоразумно перечисляет учеников, так как один из них предал, другой отрекся, третий не поверил, то показывает, что кроме предателя все налицо. Но как же он говорит с матерью Иисуса? Хотя и сказал евангелист, что с этого времени ученик взял ее к себе, смотрим Евангелие Иоанна, но это нисколько не противоречит предыдущему, потому что если сам ученик этот был тут, то ничто не препятствовало соприсутствовать ей. А как же не упоминает здесь об Иосифе? Не упоминает, потому что Иосиф уже умер. Потому что если уверовали и соприсутствовали братья, которые прежде часто выражали недоверие, то гораздо более оказался бы верным и не захотел бы удалиться от лика апостолов, если бы был еще жив Иосиф, который никогда не выразил никакого сомнения. Стихи 15-17. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: было же собрание человек около 120, мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего». В те дни, то есть во дни, бывшие до Пятидесятницы, Петр, встав посреди учеников, сказал: как ученик пламенный и такой, которому Христос вверил свое стадо, и, наконец, как первый. Но обрати внимание, он делает все с общего соизволения, и ничего самовольно и самовластно. Он убеждает даже на основании предсказания, и не говорит, что Давид сказал, но предрек Дух Святый устами Давида. Потом добавляет об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Замечай и здесь мудрость этого мужа. Замечай, как он в повествовании не оскорбляет и не говорит об Иуде презренном и презреннейшем, но просто заявляет то, что было. И не говорит, что иудеи стяжали, но Иуда приобрел землю, и справедливо, потому что хозяином по справедливости должен считаться тот, кто внес деньги, хотя бы покупали и другие, а плата была его. Слушай далее. Стихи 18-19. «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассело с чрева его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима». Говорит о наказании, какое понес Иуда в настоящей жизни, а не о будущем наказании, потому что души людей немощных не так обращают внимание на будущее, как на настоящее. Наблюдай, распространился не о прегрешении, а о наказании за оное, потому что Иуда не умер в петле, но жил еще и потом, так как был захвачен, прежде чем удавился. Об этом яснее рассказывает Папий, ученик Иоанна, в четвертой книге «Изъяснение словес Господних». Он говорит так: «Великий пример нечестия представлял в этом мире Иуда, тело которого распухло до такой степени, что он не мог проходить там, где могла проезжать повозка. И не только сам не мог проходить, но даже и одна голова его. Веки глаз его настолько, говорят, вспухли, что он вовсе не мог видеть света. А самых глаз его невозможно было видеть даже посредством медицинской диоптры. Так глубоко находились они от внешней поверхности. После больших мучений и терзаний он умер, говорят, в своем селе. И село это остается пустым и необитаемым даже до ныне. Даже до ныне невозможно никому пройти по этому месту, не зажав руками ноздрей. Таково зловоние, которое сообщилось от его тела и земля. Это служило для апостолов некоторым облегчением. Но как утроба Иуды излилась, так и утроба еретика Ария. Далее стих 19 и 20 стих. «Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Название селу Акелдама дали иудеи по поводу происшедшего с Иудой. Петр же приводит здесь этот факт, представляя в свидетели врагов, давших земле сей такое имя. Слова «да будет двор его пуст», сказанные об этой земле и о доме Иуды. Ибо что могло бы быть пустее кладбища и кладбища общественного, каковым стала эта земля? А слова «достоинство его да приимет другой» указывают на сан священства. Стихи 21-22. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Представляет дело общим с братьями, чтобы оно не встретило возражений и не подало повода к состязаниям. Потому и в начале беседы говорил: «Мужи, братья, следует избрать из вас, предоставляя выбор всем, а вместе с тем и избранным предоставляет честь, и сам освобождается от нареканий со стороны кого бы то ни было». А что так должно было быть, об этом он и сам говорит, и пророка приводит во свидетели. Из кого же следовало избрать? Из тех, которые находились с нами во все время. Говорит, потому что это необходимо, так и должно было быть. И не сказал из честных людей, которые с нами, потому что тогда показалось бы, что он оскорбляет прочих. А теперь дело решалось временем. Был вместе с нами свидетелем воскресения его, дабы лик учеников не был усечен ни с какой стороны. Говорит свидетелем воскресения, а не чего-либо другого. Ибо кто явится достойным свидетельствовать о том, что Господь, который ел и пил с учениками, и был распят и воскрес, тому гораздо более можно и должно поручить свидетельствовать и о прочих событиях, потому что искомым было воскресение, так как оно совершилось в тайне, а прочее — явно. Стихи 23-26. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились, и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. И поставили двоих». Почему не многих? Чтобы не вышло большого нестроения. При том же и дело касалось немногих. Благовременно взывают в молитве к сердцеведцу. Не говорят далее «избери», но «покажи, которого ты избрал», зная, что у Бога все определено прежде помышления человеческого. Везде избрание называют «принять жребий», показывая этим, что все происходит по Божию человеколюбию и по Божию избранию, и напоминая им о древних событиях, потому что как левитов, так и их Бог избрал себе по жребию. Что же за мужи были они? Может быть, они были из числа 70, бывших с 12 апостолами, или из других верующих, но более пламенно веровавшие и более благочестивые, чем прочие. Таковы были и Иосиф, и Матфий. Называет же Иосифа и Варсавою, и Иустом, быть может, и потому, что у них этими именами называлось одно лицо, но, может быть, и вследствие перемены образа жизни давалось новое название. Наконец, прозвание, может быть, присваивалось образу занятий. Отчего же не начинает слово «Иаков», принявший епископство в Иерусалиме, но право говорить к народу уступает Петру? От того, что он был проникнут смирением, тогда не думали ни о чем человеческом, но имели в виду пользу общую. По той же самой причине и апостолы уступают ему эту кафедру, и не соревнуют ему, и не спорят с ним. Почему предпочитают избрание посредством жребия? Потому что они еще не считали себя достойными узнать об этом посредством какого-либо знамения, и Дух Святый еще не сошел на них, да и не было нужды в знамени, потому что жребий имел великое значение. Если уже в том случае, когда для определения правильного мнения относительно ионы не помогли ни молитва, ни мудрость мужей, а напротив так много значил жребий, то тем более в этом случае. Идти в свое место. Место, которое имел достойно занять Матфий, Лука называет своим или собственным, потому что, как Иуда, еще прежде чем не спал с него, с того времени, как заболел недугом сребролюбия и предательства, был уже отчужден от места сего. Так точно еще прежде, чем Матфий занял это место, с того времени, как он соделал себя достойным такого дара, оно стало его собственностью. И иначе в свое место. Каждый своими делами приготовляет себе или хорошее, или худое место. Итак, когда Лука говорит это, то говорит, что Иуда пошел в свое место худое, которое он устроил себе предательством Иисуса. Потому что места хороши или худы для нас не по природе, но своими делами мы изготовляем себе место. Слово «место» имеет много значений. Оно означает, между прочим, должность какую-либо. Так мы говорим «место епископа» или «пресвитера». Можно видеть то же самое и из противного, смотря по тому, как каждый уготовляет себе свое место своими делами. Так можно иметь место лжеучителя и лжеапостола, равно как и тирана и виновника других преступных дел. Итак, по элику Иуда, увлекшись страстью к сребролюбию, занял место предателя, то справедливо об нем сказано «идти в свое место». Лишившись за свои действия места в лике апостолов, он устроил себе свое место.